Команда «Красный факел» растерялась, и вместо того, чтобы прикрыть товарища и надеть на него трусы, стала вводить в трусы, как лошадь, в огобли. Потом все же привели его в божеский вид. Но с этого момента Лобов, как игрок, пропал. Как только он выходил на поле, все кричали: «Лобов, трусы держи!» Потом он куда-то исчез, а меня за хулиганские действия на поле дисквалифицировали. Но Озеров сумел доказать, что в моих действиях не было ничего хулиганского, произошел несчастный случай, и меня вернули на поле. Смех смехом, а в историю футбола я все же вошел. В том матче я играл в защите, и вот вижу, идут на меня такие же, как Лобов, два валуна, два нападающих. Создается ситуация, которая называется коробочка. Это когда два игрока сходятся на игроке противника, он оказывается между ними и уже не может продолжать игру. Смотрю, чистая коробочка. Озеров кричит: «Осторожно!» А эти здоровенные прут, как танки. Ну, думаю, сейчас они в порошок меня сотрут. А обгоняя их, идет на меня навесной мяч, ударяется о поле и летит в мою сторону. Я, недолго думая, оттягиваю на трусах резинку и ловлю этот мяч. Нападающие обалдели, затормозили и не знают, что делать. Мяч-то у меня в трусах. Пока они стояли с раскрытыми ртами, я проскочил между ними и рванул к воротам противника. Трибуны буквально осатанели. И вот я, беременненький, бегу, а рядом со мной бежит судья. Смотрю на него, а он не свистит. Я ведь мяч-то руками не трогал, а он не знает, что делать. Вот такая ситуация. Вот так мы с ним бежали, бежали, потом он все же свистнул. Мы остановились, и он говорит: «Вынимай». «Вынимайте сами». Предлагаю и стою животом вперед. В конце концов, делать ему больше нечего, и он вынул у меня мяч и объявил почему-то спорный. Но тут на трибунах такое поднялось. А через несколько дней мне дали вырезку из советского спорта. Там было сказано, что вот на стадионе «Локомотив» произошел курьезный случай. Игрок команды «МХАТ» Лев Дуров неожиданно поймал мяч в форму. Решили, видно, что слово «трусы» прозвучит неблагозвучно. И продолжал движение к воротам. Судья долго не мог принять решение и, наконец, объявил спорный. Наверное, писал автор, он был прав, так как игрок не касался мяча руками. По всей вероятности, предложил журналист, в футбольные правила надо ввести параграф, запрещающий игру формой. Так я нечаянно, негаданно скорректировал футбольные правила. А с воздухоплаванием у меня такая история произошла. Мы снимали картину под названием «День ребенка». Я играл там гангстера. Во время детского праздника мы воровали ребенка, чтобы получить за него выкуп. Мы-то думали, что своровали принца, а на самом деле утащили нашего российского мальчишку. За нами гналась погоня, и я должен был сесть с этим мальчишкой в корзину воздушного шара и улизнуть от этой погони. Нужно было снять только взлет, начало полета. Стало быть, привезли этот шар и стали его накачивать горелками. А надо сказать, спортивная команда воздухоплавателей, которая помогала нам в этой сцене, была очень серьезная. Командир нашего шара был даже чемпионом Европы. Значит, шар накачивают, а вся группа держит его за фал, чтобы он не взлетел раньше времени. Мотор! Начали! Я хватаю ребенка, и мы прыгаем с ним в корзину. «Бросайте фал!» — кричу. Все, как горох, рассыпались. Остался висеть один фотограф, Он был очень тучный и не такой ловкий, как остальные.